Улицы мертвого города были мертвы. Невелико открытие, хотя каждый раз мертвость улиц проявлялась по-разному. Иногда они напоминали пылевые столбы, гонимые из стороны в сторону переменчивым ветром. Порою о ней искрились на солнце битые стекла. Временами смертью дышали слюнявые пасти бродячих псов. О бренности жизни также любили напоминать кротовьи норы. И даже чрезвычайно редкие встречные люди и полулюди как никогда ярко напоминали о смерти, о вымирании, деградации, депопуляции, о жалких трепыханиях недобитых особей. Что-то похожее на гнездо тараканов, подвергшееся дихлофосной атаке. Счастливчики умирают сразу, а некоторые ползают какое-то время, пока не подохнут, и только единицы случайно выживают. Но что их ждет? Гнездо разорено, все, что остается, бесцельно ползать по развалинам, дожидаясь спасительного тапка или новой порции дихлофоса. Вик вспомнил, что давно не встречал тараканов. Это к лучшему. Скитания привели Вика ко входу в метрополитен. От вертящихся дверей остались только металлические рамы. Левая ножка буквы «М» была выпачкана пятнами засохшей крови. Виднелся край перехода, резко погружающегося во мрак. Где-то в этом мраке дремали давно отдавшие свои души механическому богу турникеты. Теперь никто не платил им дань в виде пластиковых монеток и картонных карточек. Стражи метро уступили свои права новым обитателям. А у них аппетиты покруче. Пластику они предпочитают кровь и плоть. «Спуститься в метро или не спускаться? Вот в чем вопрос», — театрально продекламировал Вик. Что благородней, трупом пристраститься к ударам яростных коллег или, пронесясь по морю смут, отдаться им с противоборством, умереть, уснуть? Декламатор из Вика и в лучшие времена был никакой. Эту пародию на стихотворение он прочитал на последней страничке блокнота с рекомендациями ловушек и приемов взлома. И хоть содержание сих строк казалось Вику весьма расплывчатым, но подсознательно он испытывал страх перед темной пастью подземного монстра по имени Метро. Чем оно лучше кротовьей норы? Даже хуже, вон какое здоровое! К тому же из него время от времени доносятся мерзкий скрежет, стоны и непонятный вой. Нет, Вик только под страхом смерти спустится туда, вниз. Да и то, лучше уж умереть на поверхности, при свете солнца или хотя бы луны, чем в полной темноте подземных тоннелей. С этими мыслями он продолжил наземные поиски. Вдалеке виднелось небольшое здание, подозрительно похожее на то, что когда-то называли запретным ныне словом «магазин». Что ж, вряд ли его не обчистили предыдущие скитальцы, но что мешает попробовать это проверить? Попытка не пытка, раньше так говорили. Давно прошли эти времена. Сейчас любая попытка может стоить тебе жизни. Эдакий баланс между насильственной смертью и смертью от голода или жажды. И одним богам известно, какая перспектива лучше. На пути к магазину кротовин, к счастью, не оказалось. Покрытое пылью здание, обшитое битой выцветшей вагонкой, над перекошенной, едва держащейся на нижней петле дверью, доживали свой век уцелевшие буквы вывески. Первые три — М, И, Н и последняя — П. Между ними зияло пространство из обрывков крепежных болтов. Туда запросто влезло бы 4, а то и 5 букв. Узнать, какая надпись там была, не представлялось возможным. Да и что бы изменилось от этого сомнительного знания. Вик поднял кусок разбитого асфальта, задумчиво повертел его в руках, понюхал, постучал по нему костяшками пальцев. а потом ни с того ни с сего метнул обломок в окно магазина. Метнул неудачно. Осколок недобитого стекла в нижней части прогнившей рамы разлетелся вдребезги. Звон стекла каждый раз напоминает разные вещи. Иногда это похоже на свинцовые тучи, иногда на стоны умирающего. Порою это походит на ночную песнь кротов, леденящую душу сильнее, чем завывающий зимний ветер способен леденить тело. А иногда звон битого стекла навевает воспоминания о беззаботном детстве, о помойных ямах, полных еды, о дворах без кротовьих нор, о веселых шалостях с рогаткой и тушками псевдоворон. Но на этот раз звон битого стекла был особенным. Он напомнил лишь об одном — о старушке с косой, поджидающей тебя везде, где только ей не лень. Не успели осколки упасть на землю, как раздался пронзительный вой. Пес. Из окна выпрыгнул пес. 100-килограммовая масса бугристой сизоватой плоти, шерстяных клочков, тупое рыло и 8 рядов акульих зубов. Пес издал воинственный рык и помчался на Вика. Неуклюжее на первый взгляд существо двигалось быстро и уверенно. Из уродливой пасти текла желтоватая пена. В этой пене живут мелкие паразиты и вредные бактерии. Они наверняка разложат плоть, даже если жертве удастся сбежать после укуса. Вик машинально прицелился и нажал спусковой механизм гарпунного браслета. Словно игла с нитью, стрела с капроновой веревкой на хвосте вошла аккурат в шейные складки зверя. Воинственный рык сменился жалобным скулежом. Пес резко развернулся и помчался прочь. Катушка на браслете размоталась за считанные секунды. Не успел Вик срыгнуть крепкое ругательство, как руку дернуло, почва ушла из-под ног. И вот он уже на земле. Брезентовый плащ вбирает в себя пыль. Пес тянет мучителя за тонкую капроновую веревку. Крепкая она, эта капроновая веревка, пусть и тонкая. Под ее натяжением стрела раздирает плоть зверя, отчего тот жалобно скулит и мчится еще быстрее, пытаясь убежать от боли. Но боль внутри, боль нарастает. В голенище кожаного сапога спрятан перочинный нож убиенного карлика, но его никак не достать. Камни, выбоины в асфальте, битые стекла. Плащ видал испытания и похлеще, вот только от ушибов и гематом он слабо защищает. Миновав пожарный гидрант, пес скрылся в ущелье между развалинами домов. Веревка со свистом заскользила по ржавому боку гидранта. Вик принял решение. Отстегнул гарпунный браслет. Подпрыгивая и наскакивая на камни, хитрое приспособление из арбалет-пистолета и спиннинговой катушки приказало долго жить. И это спасло голову Вика от лобового столкновения с гидрантом. Псевдовороном не полакомиться вытекшими из треснувшего черепа мозгами. Пока еще не полакомиться. Трудно сказать, что хуже — умереть сразу или остаться средь бела дня в городе без оружия. «Кракарак! Кракарак! Кракарак!» Вик поднялся, осмотрелся. Стая псевдоворон гнездилась в навале металлолома. Близ более-менее целого кирпичного забора зияла кротовья нора. На гидранте едва виднелось «Уйте!» И сложно догадаться, какими были недостающие буквы. «Мне? Кому же еще?» — выдохнул Вик. Самое время достать из голенища нож. Перочинный, с дешевой пластмассовой ручкой и зазубренным лезвием. Кое-никакое, но оружие. Неудобная рукоять в руке действовала успокаивающе. Словно спасительная соломинка, за которую схватился идиот, угодивший в канализационный сток. Как показывает жизненная практика, соломинка обрывается, если не сразу, то уж точно через какое-то время. Обычно 15-20 секунд, не больше. Что-то вроде иронии — дать хлипкую надежду на спасение и забрать ее вместе с жизнью. Но Вик не был склонен к философским размышлениям. Он вообще не был склонен к размышлениям. Высоким интеллектом природа его не наградила. Такие парни во времена до атомного торжества заканчивали школы или училища и шли гробить здоровье на заводы, махать киркой в шахтах, мерзнуть на рынках или маршировать по плацу. Нож карлика в руке, здесь и сейчас. Соломинка на бесконечно долгие 15-20 секунд. Что будет потом, будет потом. Желудок болезненно заурчал. «Жрать! Нужно жрать, мать твою!» Была бы она рядом, сожрал бы. «Мамочка!» Вик сделал пару шагов и повалился, как подкошенный. Хотя, почему как? Вылетела коленная чашечка. Плод неудачного родео с псом. Падая, Вик не сообразил, что в руке у него нож. Да и как тут сообразишь, ведь все произошло молниеносно. Вот он делает один шаг, второй, а вот он уже валяется на полу. С торчащей из бока ручкой перочинного ножа. Запоздалая месть прежнего хозяина. Лезвие вошло более-менее удачно, в миллиметре от печени. Как Вик об этом узнал? Да никак. Просто болевой шок не был столь оглушительным. Правда, от обильного кровотечения это его не избавило. Вместе раны на брезентовом плаще разрасталось бордовое пятно. Стараясь не вопить, Вик перевернулся на спину, сделал несколько глубоких вдохов и вырвал нож из бока. Намечавшийся фонтанчик крови удержала ткань плаща. Злобно отбросив свою соломинку в сторону, Вик потянулся за аптечкой в вещмешке. Все хорошо, вот только вещмешка нигде не было. Лямка оборвалась, когда раненый пес мчался к спасению, таща за собой на капроновой нити небольшой довесочек. «Кракарак! Кракарак!» — злорадствовали псевдовороны. «Крака, мать твой, рак!» Вик одернул борт плаща, задрал майку и осмотрел рану. Бывало и хуже. Но если не заткнуть дыру чем-нибудь, смерть от потери крови обеспечена. Хотя вряд ли Вик доживет до этого. На запах крови любят сбегаться псы. Иногда к ним присоединяются хамелеоны, реже слетаются птерозавры. Вик пожалел, что отбросил нож. Пришлось ползти к нему, превозмогая боль и досаду. Майка была разрезана окровавленным лезвием, рана закрыта засаленными лоскутами. Жаль, нет ни спирта, ни водки, вообще ничего нет для дезинфекции. Нагноение, гангрена, паразиты. Проще уж перерезать себе вены. Хотя это было бы слишком просто. И к тому же Вик давно дал себе слово, что будет умирать только на сытый желудок. Негоже представать перед Создателем голодным засранцем-оборванцем. Собрав всю волю в кулак, Вик пополз к навалам строительного мусора. Между насыпью битой штукатурки и грудой ломаных кирпичей вполне можно укрыться. Подходящая расщелина. Клочья слежавшегося меха и обглоданные человеческие ребра многозначительно намекали на то, что здесь было или продолжает быть логово пса. Может, это логово именно того пса, в шейных складках которого застряла гарпунная стрела Вика? Время покажет. Лоскуты майки насквозь пропитались кровью. Легкое головокружение превратилось в настоящие вертолеты. Жгучая боль в боку остывала по мере того, как тело наполнялось ватной воздушностью, взбитой легкостью и божественной прохладой. Вик умирал.